Глава 6. Лучше б я устроила истерику и осталась в академии. Не успела я выдохнуть после переноса и привыкнуть к яркому свету, как стало понятно, практика спокойной не будет. А вот неприятности нас тут уже просто заждались. Зловонные, с комками земли и проглядывающими тут и там костями. Умертвие. Целое, черт его побери, поле умертвий. Осмотреться не было возможности, но огромное пустое пространство, не считая скудной чахлой травы на земле и бредущих в нашу сторону мертвяков, лес вдалеке и ощетинившихся заклинаниями студентов, я заметила. Державшая меня за локоть рука дернула назад, я оступилась, чуть не упала, но смогла устоять и обернуться. Очередной сюрприз был неприятным. Портал захлопнулся. И, кстати, студент Равенский так и не появился. И вот только тогда я осознала, что пути назад в спокойную академию нет, а проблема в виде окруживших нас умертвий есть. Меня придерживал эльф. Его обычно непроницаемое лицо выражало не меньший шок, чем, наверное, мое. О том, что он не такой уж и ледяной, подумаю потом. Он отпустил мою руку, сделал в воздухе пару движений и быстро направил ладонь вниз. От них пошло мерцание, впиталось в землю, и вокруг нас всех образовался магический щит. Тут я все-таки осмотрелась. Впереди и чуть правее меня стоял Арик. Он уже достал меч и внимательно следил за ближайшим к нам умертвием. До него оставалось не больше 50 шагов. Левее стояли два других студента. Боевой магией они толком не владеют, но безоружными их тоже не назовешь. Руки целителя выплетали защитные заклинания, а у травника в руках заметила пузырек с какой-то гадостью. Арик обернулся, увидел меня и, обращаясь к Ларуиндуилу, спросил: «Что будем делать?» Парень выглядел серьезным, но я не заметила в его лице страха. Скорее, отчаянную решимость. В накалившейся обстановке только я не делала ничего. Моей магии мало, на толпу у мертвей. Я видела штук 50, но местами земля шевелилась и грозила выпустить к нам еще несколько десятков, не меньше. Ее не хватит. Да кого я обманываю, ее и на пару штук не хватит. Я попробовала создать огненный шар. Он вышел размером с небольшой мячик и завис над моей рукой. Махнула ею и отправила огонь в первого попавшегося мертвяка. Кстати, выглядел он отвратно. Вместо головы был череп с остатками кожи и пучками волос. Тело почти сгнило, на нем висели синие лохмотья вперемешку с кусками плоти. Кисти на одной руке не было, а вторая была вывернута из плеча. Мое заклинание попало в цель, вот только он не остановился. Полыхнули остатки одежды, облезла кожа и расплавленным шипящим жиром стекла на землю. А скелет продолжал уверенно двигаться к цели. К нам, то есть? «Их слишком много», — подал из-за моей спины голос эльф. «Кто-нибудь из них вас обязательно зацепит, а у меня нет желания потом объясняться с вашим директором. Поэтому сейчас живо развернулись и бегом искать укрытие в тех развалинах». Эльф указал куда-то назад. Я только сейчас заметила вдалеке что-то похожее на остатки домов. Наверное, когда-то там была деревня или что-то вроде того. Переглянулись с Ариком. Он кивнул мне и глянул на других парней. Они тоже выглядели готовыми выполнить указания. Других дельных мыслей все равно не было. Первый мертвяк добрался до эльфийского щита и врезался в него. Отскочил, как мячик от стенки, упал и уже пытался подняться, а потом зашипел, заискрил и осел кучкой пепла. «А может, они так и сгорят все?» Оптимисткой оказалась я. Парни уже подобрались ближе к Ларуиндуилу и ждали только отмашки, чтобы рвануть к домам. «Может, если у тебя где-то припрятаны пару десятков накопителей и несколько нормальных магов», — прошипели на меня из-за плеча. «Столько умертвить даже мне не под силу. Они еще не все показались. А если продолжишь стоять, добежать уже не успеем». Я зло взглянула на эльфа. «Вот язва, а не король». А он развернулся, зацепив меня краем своего плаща, и бросился в сторону развалин. Ребята за ним. Мне выбора никто не оставил, так что я тоже побежала. Что-то в этой ситуации было неправильно. Мне не страшно. Вот ни капельки. Неприятно, странно, противно. Но не страшно. А еще сила молчит. Я пробежала сквозь щит. Он отозвался на коже легким покалыванием, и лопнул, заодно захватив пару самых шустрых умертвей. А нечего пытаться нас сожрать. Те, что шли нам навстречу, разворачивались, тянули к нам костлявые руки и скалили зубы. Пару штук были даже относительно свежие, можно было разглядеть, в чем их когда-то погребли. Но мы пока успешно их оббегали, благо силы и скорости нам хватало. Я попыталась прислушаться к себе. Почему-то все происходящее не воспринималось как угроза, а моя магия только ворчливо повозилась в груди, будто оценивая ситуацию, и опять притихла. Вот что с ней делать? Когда нужна помощь, она спит. Бежать пришлось долго. Одноэтажные домики уже были хорошо видны, точнее, то, что от них осталось. Обвалившиеся стены, разбитые черепичные крыши, заколоченные провалы бывших окон. Наши преследователи отстали, но они, в отличие от нас, не знали усталости и двигались к нам с угрожающей неизбежностью. Первым бежал лорд Ларуиндуил, за ним Арик и целитель. Следом — запыхавшийся травник. Я замыкала. Добежали до первого разваленного забора, за которым виднелся только след от пепелища и остатки обгоревшей печи, и я решила обернуться. Останавливаться ради этого не стала, но, повернув голову назад, была неприятно удивлена количеством мертвяков. Их стало больше, раза в три. И не так уж они от нас отстали. Остальные пока искали подходящее убежище. Не то чтобы надеялись найти что-то действительно укрепленное, но хотя бы получить 4 целых стены — это уже было бы достижением. Пробежали первую улицу, свернули направо. Там все было в зарослях сорняков и облепихи, и почти сразу же эльф кивнул в сторону дома, спрятавшегося за густым кустарником. А он ничего. Дом, в смысле. Вместо крыльца валялась куча досок и прочего мусора. Окна были выбиты, и дверной проем радовал отсутствием двери. Но крыша была почти цела, а стены на вид могли немного задержать мертвяков, да и выпускать заклинания из окна, имея возможность спрятаться, безопаснее. Арик мечом расчистил мешавший кустарник, давая возможность пролезть в убежище. Первым зашел Ларуиндуил. Черт, язык сломаешь от этого имени. Сотворил пару заклятий и кивнул нам. Надо полагать, тут относительно безопасно. Мы ввалились запыхавшейся толпой в единственную комнатку. Два окна выходят на дорогу. Куча досок и мусора, пара перевернутых столов и стул. Деревянный пол остался только у самой двери. Остальное либо сгнил, либо его вывернули. Там была голая земля. Вот на нее мы и покидали свои вещи. Арик встал справа от окна, выглядывая наружу. Задумался, кивнул каким-то своим мыслям и выпустил на улицу заклинание. Я приподнялась на цыпочках, чтобы увидеть происходящее. Перегораживая проход к дому, от земли поднялась огненная стена. Надолго меня не хватит, но нескольких она точно задержит. Сосед сморщился точно от зубной боли. Наверное, заклинание тянуло из него много сил. Как-то можно связаться с Академией? Нет. Лорд, выглядевший в испачканной паутиной наряде уже не таким неуместным, следил в окно за приближением умертвий. Ваша практика подразумевала самостоятельный выход из сложных ситуаций. К тому же нигде не должно было быть очень уж опасно. Он прищурил глаза и поджал губы, как если бы задумал что-то неприятное. «Я смог бы пробиться и уйти отсюда». На этих словах у меня глаза стали размером с блюдце, у парней не меньше. «Но лфик Хевкаи, тогда вас придется бросить». Даже Арик оторвался от окна и уставился на эльфа. «А вы всего лишь дети, которых выкинули в приграничные земли». Кто-то громко заскрипел зубами. «Так что вспоминайте, чему вас там учили, и будем выбираться все вместе». Коренастый парень, его звали Ромал, выдал нам из своих запасов по пузырьку с отваром для усиления сил. Вещь хорошая, хоть эффект держится и недолго, а потом приходит откат в виде упадка сил и головной боли. Но сегодня оно того стоит. Целитель, Димран, поставил на нас защиту. На всех, кроме эльфа. Он только покачал головой в ответ на предложение, что давало нам немного дополнительных шансов. А за окном догорал первый мертвяк. Он оказался самым шустрым и первым опробовал на себе огонь. Лоб Арика уже покрывала испарина, даже несмотря на выпитое зелье. От предложения снять заклинание он отказался. Пока что. Лорд творил магию. Он негромко произносил какие-то мелодичные слова, наверное, на эльфийском, никогда его не слышала, и в воздухе перед ним появлялись светлячки заклинаний. Он подвешивал их справа от себя и принимался за следующих. Скоро их набралось уже с пару десятков, а роскошный белый плащ был небрежно брошен на перевернутый в углу стол. Что делала я? Паниковала. В голове промелькнули обрывки лекций, где рассказывалось, что несколько умертвий могли разорвать даже подготовленного мага. Рано или поздно у него кончится ресурс, а вот они не знают усталости и жалости. Потом перебрала заклинания, которые могла бы использовать со своим даром ниже среднего. Их оказалось до обидного мало. Воздушные сразу отбросила. Они, конечно, оттолкнут противника, но он тут же вернется. Для водных я не чувствовала в округе такого количества воды. А вот огонь и землю можно попробовать использовать. Умертвие оказались не так глупы. Пара штук превратились в симпатичные кучки пепла, а остальные пока толпились за стеной огня. Бояться они не умеют, значит, чего-то ждут. Ага, например, пока Арик совсем выбьется из сил, и заклинание погаснет. А нет, справа затрещали кусты, и послышалось громкое, неразборчивое ворчание. Они все-таки пытаются стену обойти и добраться до нас. Чем мы им так не угодили? Попыталась сосредоточиться и почувствовать землю под ногами. Мельком успела заметить, как эльф стал отправлять своих светлячков прямо в гущу врагов. Они врезались в них, рассыпались на отдельные искры, и те тоже захватывали соседние умертвия. А через мгновение враги оседали бесформенной кучей, будто из тела вытащили все кости. Подняться не пытались. Я сосредоточилась на земле. Она была жирной, щедро сдобренной человеческой кровью еще с прошлых времен, и во рту появился противный металлический привкус. Меня затошнило. В этом месте даже земля злая и получает удовольствие от кровопролития. Пытаясь отвлечься, стала про себя считать удары от браслета. Раз, разряд, два, три. На пятом земля отозвалась. Неохотно, сонно. Пришлось пообещать подкормить ее уже наполовину разложившимися останками. В общем, до кого дотянешься, тот и твой. Только забери их как можно больше. Тяжело дыша, села на пол. Смахнула с руки капельку крови, утерла закровивший нос. Вскоре я почувствовала, что из земли за стенами полезли новые побеги. Они напоминали лианы. Извивались, как живые, и опутывали ноги своих жертв. Те неловко взмахивали руками, но куда там? Хищная зелень уже тащила их в самые заросли. Арик тоже присел и выглядел не намного лучше у мертвей, но стену пока держал. Рамал с Димраном закидывали противников слабенькими заклинаниями. Они целились в глаза или ноги. Потом невезучие мертвяки начинали врезаться в своих же или пытались ползти, опираясь на костлявые руки. Один Ларуиндуил не выглядел уставшим. Он уже раскидал заготовленных светлячков и теперь выстраивал полупрозрачную сеть, целясь в тех, кто все-таки пробился через кусты. А толпа на улице росла. Из окна уже не видно было конца краю. Первым не выдержал мой сосед. «Я снимаю стену, иначе не смогу даже держать меч, когда они сюда прорвутся». Эльф обернулся, недовольно поджал губы, но все же кивнул. «Тогда приготовьтесь. Скоро они сюда пролезут. Я беру на себя идущих с улицы. Вы же разбирайтесь с теми, кто обошел. И прямо в это же время первый мертвяк зашел в дом. Лар надоело путаться в этом имени. Проще сократить. Кинул в него заготовленную сеть и повернулся назад к оконному проему. Сеть прожгла незваного гостя насквозь, разрезая на мелкие кусочки. От запаха горелой плоти стало совсем тошно. Вслед за первым умертвие потянулись к нам уже более уверенно. Видимо, проторили себе дорогу, огня не было, и их больше ничего не сдерживало. Арик бросился в самую гущу, ловко разрубая их мечом. Никогда раньше не видела его таким. Если выживем, из него выйдет потрясающий воин. Лекарь с целителем тоже достали мечи. Они были одноручные, явно легче, чем у Венсона, но они вроде с ними неплохо управлялись. Я же отошла в дальний угол и практиковалась в пакостничестве. Вообще-то такой предмет был у ведьм. порчи там, сглаз и прочая чертовщина. Ну и я кое-что могла. Этому магическую подножку, и он ловко упал прямо на меч Ромала. Этому порчи в спину, и он проскочил Арика, не задев. А на этого проклятие невезения, и его тут же убивает Димран, причем случайно. Снова подножку, и опять порча. Огненный сгусток, чтобы подпалить одежду и отвлечь. Я не знаю, сколько это продолжалось. Даже Лар выглядел растрепанным. Что уж говорить о студентах. Мы держались из последних сил, как говорится, на чистом упрямстве. Времени выглянуть на улицу не было, но шум там не умолкал. К нам с каждым разом ломилось все больше умертвей. Ребята уже спотыкались об их тела и топтались по ним же. Становилось тесно и страшно. В какой-то момент я проворонила очередной почти скелет, пока плела заклинание, и он дошел до меня. Я выхватила кинжал, которым сегодня еще не было возможности воспользоваться, и всадила ему в глаз. Красный камень на рукояти на мгновение засиял и погас. Вытащила испачканное оружие и уловила перемены. Ребята замерли. Даже на входящих мертвяков никто не обратил внимания. Лорд отвлекся от окна и обернулся к нам прямо с сияющими заклинанием руками. А Арик Венсен, выронив свой меч окровавленными руками, зажимал дыру в животе и падал. Вот тут меня пробрало. Не так много у меня близких людей, и терять их я была не готова. Тугой смерч дикой безжалостной силы закрутился у меня в груди. Я забыла, как дышать. А запах дождя перебил даже вонь от останков. Отвести обезумевший взгляд от упавшего друга я не могла. Именно тогда поняла, что я, в общем-то, уже не одна, и есть люди, за которых мне страшнее, чем за себя. И я закричала.